Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий Михайлович, что вы? Да, это я. Компания «Байфинанс», специалист административного взыскания, Лосевская Евгения Николаевна. Согласно федеральному закону 230, ведется запись разговора. Фамилия ваша Лена. Угу. Звоню по поводу поручения вашего кредитора по почтобану, где вы оформляли карту 31 июля 2017 году, 519 дней просрочки. Сумма к оплате 221 780 рублей 67 копеек. Эта оплата к вас будет поступать до 2 августа включительно. На ваши вопросы я отвечать не буду, потому что я не знаю, кто вы. Потому что я не знаю. Не надо отвечать на мои вопросы. Нужно просто взять деньги. Вы что перебиваете меня? На прежние реквизиты. Вы что мне перебиваете? Вам не интересно то, что я отвечу? Или что вообще? Ну, отвечайте. Ну, я вам сказал, я не буду отвечать на ваши вопросы. Я объяснял, почему. Почему? Потому что я не знаю, кто вы. У меня нет никакой информации о том, что... Что значит не надо знать? Ну, тогда кладите трубку. У вас все уведомление вам было отправлено на электронную почту. Нет, это ложь. Значит, вы обманщики. Нет, и письмо вам было отправлено. Нет, Василий Михайлович, это с вашего мерзкий голос говорит, у вас. Вы ничего не получали, ничего не читаете. А в электронном виде, а также по адресу вашей прописки было все направлено. Почему вы не читаете, я не знаю. По адресу прописки я лет 10 уже не живу. А указано в адрес прописки, и письма туда отправлены были. Я не знаю, что у вас там указано, я лет 10 там не живу. Что вы не знаете? Вы должны деньги взять в руки и пойти внести оплату. Я сам знаю, что я должен сделать. А вы не знаете, вы не можете справиться с этими обязательствами. Почему нарушаете статью 819? Почему я должен вам вообще что-то рассказывать? Вы кто? Я вам представила, что вы. Я помню, да. Вы рассказывать, берем деньги, идем, оплачиваем долг. Идите и оплачивайте долг. Нет. Так это вы деньгами воспользовались банка. Все правильно. А переплату не вносите, правильно, вот видите? Угу. Переплату не вносите. Угу. Нарушаете свой кредитный договор, статью 819. Мой кредитный договор с вами заключен? 309 и 310. Хорош повышать голос, спокойно говори. Так, мы не агрессируем, мы успокаиваемся. Вот вы успокаиваетесь, не надо голос... Агрессию показывать свою не нужно. Не надо голос повышать, во-первых, говорите спокойно. Выдохните. Я спокойно разговариваю. У меня кредитный договор. Вы нарушаете? У меня кредитный договор с вами заключен. ПАО «Почтабанк». Вы ПАО «Почтабанк»? Да. Конкретно вы ПАО «Почтабанк»? Мы работаем по агентскому договору. Угу. Этот договор. Информация в электронном виде. Этот договор я не видел, поэтому для меня сейчас ваши слова это ваши ничто. Слова. Это ваше право. Также. Так же, как и ваши слова просто. Я с вами не буду разговаривать. Будете разговаривать с нами, звонки вы далее будете принимать до момента... Да ради бога, звоните далее. А в дальнейшем, возможно, дело полезно или направлено действительно. Да, все я это уже слышу, все то же самое. Слышали. Да те же самые вопросы, я буду те же самые ответы давать. Вы ничего нового просто не услышите. Вы не будете в дальнейшем давать такие... Ответы на эти вопросы. Когда вас будут сейчас лечить, представлю. Кладите трубку. Это будет по месту вашей прописки. Поэтому в ближайшее время... На прописке я 10 лет уже примерно не живу. Как вы меня там увидите? Имущество, которое там находится, возможно, пойдет при погашении этого долга. Поэтому предупреждаем, что там прописано, помимо вас. Что, возможно, в ближайшее время будет личная встреча. То ли социальная комиссия сидела, отправит на принудительное взыскание через суд, то ли с коллекторам. Кстати, 382 договор текста. Какой же мерзкий голос у вас. Я половину ваших слов не понимаю просто. Прописки. Что вы не понимаете? Половину ваших слов не понимаю. У вас очень мерзкий голос. Высокий слишком. Ой, да что же вы так агрессируете? Я не пойму. Да я вам по факту говорю. Я половину ваших слов не понял. Вы не агрессируете. Вы лучше берите деньги в руки, идите оплату производите. Агрессию все не надо здесь показывать. Давайте вы не будете условия здесь какие-то ставить. Ваша задача проинформировать. Вы проинформировали, молодцы, выполнили свою работу. Кладите трубку. А что же вы так заставляете? Я еще с вами не почему вы меня заставляете что-то делать? Дополнительный номер телефона предоставьте для связи с вами. Угу, звоните, 03. что звоните 03. Ну, номер телефона дополнительный 03. 03. А что это за телефон? Скорая 03? Помощь, вам помогут. Скорая... Мне ни капельки не поможет, мне это не нужно. Вы про себя говорите? Что значит вам не нужно? Вы звоните мне, просите денег, значит деньги вам нужны. Вы не уклоняйтесь от оплаты, берем деньги, что-то продаем, реализуем, обращаемся к родственникам, друзьям и знакомым. Хорошо, да, я вас понял, кладите трубку. До 2 августа включите. Хорошо, ждите. Услышал, ждите. Вы слышали меня? На следующий день вы работаете? Кладите трубку. А что же вы так заставляете, я не пойму. Ну почему вы заставляете, я не пойму. Вы работаете, скажите, мне нужна анкета в банк заполнить, вы работаете? Ну заполняйте, я что сделаю. Ну, я вам задаю вопрос, а вы почему не отвечаете? Почему я должен это сделать? Потому что мне нужно анкету заполнить, это требует ваш кредитор. Мне плевать, что вам там нужно. Вам нужно, заполняйте, как хотите, что заполняйте. Что вы так агрессируете? Что же вы агрессируете так? Да я нормально вам отвечаю. Вам нужно, вы заполняете. Вы агрессируете, корректно давайте. Ну хорошо, вам как вам так кажется, вы работаете? Как скажете. Вы я работаете? Не буду отвечать на ваши вопросы. А почему отвечать не будете? Почему должен, скажите? Потому что мне нужно анкету в банк заполнить. Так это вам нужно. Мне все равно, что вам нужно. Почему меня должны интересовать ваши желания? Берем деньги в руки, если не желаете отвечать на вопросы, если вас не устраивают эти звонки, да? Пожалуйста, берем деньги в руки. Я не говорил, что меня не устраивают звонки. Звоните, ради бога. Да? Что вы сделали для того, чтобы оплатить этот долг? Скажите мне. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Я, по-моему, уже много раз сказал. Отвечать. Да, и следующий вопрос, который вы зададите, я тоже на него не буду отвечать. И ничего не изменится от следующего звонка. А почему это ничего не изменится? 92-го года рождения, 519 дней уже просрочка, оплату не производите. Что и к чему, почему вы так год, не отвечали на вопросы? Надо к чему было, когда год рождения вы назвали? Карта. Зачем вы назвали год рождения? Вообще ни в тему, ни в кассу. Что, Василий Михайлович? 519 дней мы не носим оплату. Что за планет обязательств? Просто противный голос. Василий Михайлович, звонки далее будете принимать, да. Хорошо, буду звонить вам. Да, буду, хорошо. Да. Почему оплаты не производим? Потому что. Что потому что? Ну я вам не буду на эти вопросы отвечать. Я же вам сказал, что не буду отвечать на ваши вопросы. Еще раз повторяю, не будет оплаты, личные встречи по месту вашей прописки. Так я же вам сказал, что я там не живу. Вы не глупая, что ли? И о вашей проблеме в ближайшее время узнают родственники, а также соседи по месту вашей прописки. И что узнают? Думаете, мне интересно, что они будут думать обо мне? Поэтому, чтобы этого всего избежать, нужно нести оплату. Так почему вы думаете, что мне интересно, что обо мне будут думать родственники и соседи? Почему вы так решили? Будет интересно вам, поверьте. А это вообще работает? Вот эти ваши обработки возражения, они работают? И когда будет выездная комиссия. Поэтому на сегодняшний день разговор у нас заканчивается. Всего доброго, до свидания. Давно пора уже положить трубку.